Лицо его перекосило свирепая гримаса. Он резко крикнул что-то. Девушка остановилась, потом обернулась к нему. Ее хорошенькое личико казалось недовольным и в то же время дерзким. И это явно не понравилось молодому человеку. Он остановился перед ней, громко, сердито заговорил, неистово размахивая руками, на темном лице так и сверкали глаза и зубы. Девушка слушала, не шевелясь. На губах ее играла недобрая, насмешливая улыбка. Тут на сцене появилось еще одно действующее лицо. По дороге торопливо подбегала старуха. Она вопила благим матом и размахивала длинной бамбуковой палкой. Юноша не обратил на нее никакого внимания и продолжал что-то сердито толковать девушке. А та не удостаивала его ответом. Старуха чуть не плясала вокруг них, махала своей палкой и пронзительно вопила. Дряблые морщинистые груди подпрыгивали при каждом ее движении. Чем пронзительнее она визжала, тем громче кричал молодой человек. А чем громче он кричал, тем мрачнее становилось лицо девушки. Внезапно старуха волчком повернулась на одной ноге, точно дервиш, и с размаху ударила молодого человека палкой по плечам. Тот словно и не почувствовал удара, только протянул длинную мускулистую руку, вырвал у старухи палку и закинул так высоко, что палка перелетела через кирпичную стену и упала во двор фона. Старуха секунду стояла в замешательстве, потом подскочила к молодому человеку сзади и со злостью дала ему пинка под зад. И опять он не обратил на нее ни малейшего внимания, продолжал кричать на девушку и все яростнее размахивал руками. И вдруг девушка злобно что-то ему ответила и, аккуратно прицелясь, плюнула точно ему на ноги. До сих пор молодой человек, видимо, не собирался начинать военные действия, и я решил, что дело его плохо. Женщины, похоже, пускают в ход нечестные методы и потому берут верх. Но плевок на ноги, очевидно, переполнил чашу его терпения. На секунду обиженный великан застыл с раскрытым ртом. Подобного предательства он никак не ожидал. А потом одним прыжком с яростным воплем рванулся к девушке, схватил ее одной рукой за горло, а другой стал осыпать звонкими оплеухами. Наконец он отшвырнул ее от себя так, что она упала на землю. Такой поворот событий настолько потряс старуху, что она повалилась навзничь в канаву и забилась в великолепнейшей истерике. Я таких сроду не видывал. Она каталась сбоку на бок, шлепала себя ладонью по губам и издавала протяжные вопли, от которых у меня кровь стыла в жилах. Время от времени вопли прерывались пронзительным визгом. Девушка меж тем лежала в красной дорожной пыли и горько плакала. Молодой богатырь по-прежнему не обращал внимания на старуху. Он присел на корточки возле девушки и, очевидно, о чем-то ее упрашивал. Немного погодя, она подняла голову и слабо улыбнулась. Тут он вскочил на ноги, схватил ее за руку, и они вдвоем зашагали обратно по дороге, а старуха все каталась в своей канаве и громко вопила. Честно говоря, эта сцена порядком меня озадачила. В чем тут дело? Может, эта девушка — жена молодого богатыря? Может, она была ему неверна, и он об этом узнал? Но при чем же тогда старуха? А может, девушка у него что-нибудь украла? Или, что, пожалуй, еще правдоподобнее, девушка и старуха хотели его заколдовать, а он об этом узнал?